скажу я в тот день, славлю тебя, то, что праведный гнев отвратил от меня, и в смятении души я скорбел и взывал только Господь.